Глава 26. Новый показатель. К полуночи мы вернулись домой. Родители были навеселе и даже открыли бутылку вина на кухне, чтобы обменяться впечатлениями об О'Салливанах и их грядущем повышении. Вслух пожелав им спокойной ночи, а мысленно не поссориться, я закрылся в своей комнате и полез в капсулу. Сразу заходить в игру не стал, решив посмотреть форумы и сравнить с той информацией, которую мне удалось получить от парней-мажоров. К счастью, когда Билл и Ксан заговорили о Чёмном море, Ева не вспомнила о соответствующей метке, полученной мной в подвале храма. Информация об этом навыке проскакивала в групповом чате, и подруга даже спрашивала, что это такое, но, надеюсь, забыла. Закрывал форумы я с двояким чувством. Много нового об этом глобальном катаклизме узнать не удалось. По всему Дисгардиуму, в том числе и в городах, появились небольшие подземелья и локации, забитые скелетами, зомби и прочей нежитью. В этом мире такие мобы не новость. Но главные боссы данжей выкрикивали фразы о том, что посланы Чёмным Мором, и это наводило на размышления. Кое-где встречались поднятые трупы животных, такие же, как знакомые мне крысы-зомби, или странные неубиваемые тараканы. Но и это проскальзывало на форумах лишь в виде упоминания о странностях или нововведениях корпорации. Один игрок жаловался на то, что был атакован в мирной локации обычно неагрессивным оленем, и лишь погибнув, увидел в логах, что олень был не простым, а зараженным. Единственный ответ под его постом был предсказуем. «Тебя убил зомби-олень? Лол, ну ты и олень». Тем не менее, словосочетание «чумной мор» склонялось игроками в том или ином контексте. И общее мнение было такое. Это не что иное, как очередная напасть, придуманная разрабами. Божество это, просто какой-то особенно сильный моб или природный катаклизм типа эпидемии, оставалось непонятным. Но то, что напасть была направлена против всех, однозначно. От аномалии страдало как содружество, так и темные расы. Между делом я попробовал поискать информацию об угрозах, но в открытом доступе было только то, что мне и так известно. Иногда кто-то из игроков, сделав что-то нестандартное, получал нечто, выбивающее его из обычного ряда, после чего признавался угрозой миру. Кто-то даже проводил аналогии, что это полная калька с реального мира. С разной частотой по всей планете рождались дети, глядя на которых никто не смог бы предсказать, какой угрозой людям они станут. Чингисхан, Усама бен Ладен, Адольф Гитлер. Да взять того же Джеффри Гейси из семьи статуса F. Успешный, нравился девушкам, любящая жена, ребенок, карьера в космофлоте. Не жизнь, а мечта. Какая угроза? А потом что-то у него в голове заклинило, и он протаранил туристическим космическим шаттлом орбитальный торговый центр. Несколько десятков тысяч человек погибло, и большинство из них — высокостатусные граждане с высокой социальной значимостью. О кланах превентивов мне и вовсе не удалось узнать ничего, кроме скудной информации о том, что они существуют, целенаправленно отслеживают все угрозы, находят и ликвидируют их. У каждого подобного клана есть что-то типа горячей линии, по которой можно поделиться своими подозрениями насчет того или иного игрока. И за достоверность они хорошо платят. 100 тысяч фениксов и выше за информацию о любой угрозе с потенциалом выше G. Примерно такая сумма мне и нужна, чтобы оплатить первые два курса обучения в университете. Это навело на размышления. А что, если слить им информацию о самом себе? Правда, за свой потенциал я получу примерно вдвое меньше. Но как бы там ни было, а это гарантированное поступление на первый курс. Или можно сговориться с теми же дементорами и разделить награду. Нет, не вариант. Сноусторм узнает. Капсулы сканируют при каждом погружении не только тело, но и мозговую активность. Корпорации декларируют, что все это делается во благо, с целью обезопасить мир Диса от маньяков и психопатов, а также отследить состояние здоровья пользователя. Но ведь понятно, что если они в состоянии считывать одно, что им может помешать выявить другое? Так что вместо этого я решил придерживаться изначальной стратегии и развивать потенциал угрозы. То, что превентивы отлавливают выходцев нашей песочницы, меня пока не беспокоило. Не будут же они там торчать несколько месяцев. Мне до 16 еще почти полгода. И я очень сомневаюсь, что они столько времени будут распылять недешевые ингредиенты истинного пламени и прожигать время клана. В Тристаде царила южная ночь. Звездное небо, заполненные праздно шатающимся народом улицы города, вечерами в Дисгардиуме всегда ощущение праздника. Уличные музыканты, барды, танцоры и танцовщицы встречались на каждой улице. Даже возле тюрьмы, где я появился, выступал фокусник-иллюзионист. Ярко горели фонари, попавший в ореол света огромный мотылек задел меня крылом. Отмахнувшись от него и прищурив глаза, я попробовал сориентироваться по тому, что потерял после экстренного выхода. Открытый профиль показал, что прокачанная устойчивость сохранилась, как и опыт, набранный за 3 пока моба в подземелье. Времени оставалось все меньше, и я не стал его тратить. Школу завтра пропускать нельзя, и хорошо бы не только пройти инстанс за 3-4 часа, но и максимально прокачать навык безоружного боя. Мою единственную надежду на завтрашнюю дуэль с утесом, чтобы хоть немного поспать. А сразу после уроков надо будет поискать локацию с мобами повыше уровнем. Ограничения на максимальную прокачку навыка мне все равно не обойти. Я приблизился к порталу в инстанс, и тут меня ждал облом. Подземелье городская тюрьма Тристада проходит другая группа игроков. Текущий прогресс группы — бой с Тихоней, 91%. Живы 5 из 5 членов группы. Бездна. Оставалось надеяться, что безумный гном-изобретатель положит всех. Я примостился рядом с порталом и время от времени делал попытки войти, чтобы посмотреть их прогресс. Когда они убили босса, я понял, что сидеть здесь и ждать смысла нет. Лучше заняться чем-то еще. Я вспомнил о своих планах, поднялся и направился к таверне. В личной комнате выгреб из сундука наличность и побежал к торговцу за ингредиентами для кулинарии. К сожалению, к моим рецептам у него ничего, кроме приправ и специй, не оказалось. Готовкой хлеба мне ремесло больше не поднять, придется закупаться на аукционе. Ведь на охоту на кроликов и оленей времени не было. Там я разместил на продажу прах измененного, коего у меня скопилось 19 штук. Рыночная цена оказалась раза в 3 выше, чем та, по которой выкупил бы торговец. И я не пожалел денег на комиссионные. Свои лоты я выставил процентов на 10 дешевле, чем у других. И пока мониторил цены на пищевые ингредиенты, несколько раз звякнули уведомления об успешной продаже. Проверив почту, я приятно удивился. Скупили все. А мой кошелек потяжелел почти на 11 золотых. Астрономическая сумма для того, кто неделю назад не мог найти медика отступного за порванное платье. Порадовавшись, я решил толкнуть и выбитый в тюрьме зеленый нож с синей повязкой. Они на 10 уровень, и их бонусы для меня бесполезны. Но передумал. Завтра забегу к недовесу, так будет быстрее и, может быть, выгоднее. Почти на золотой я купил несколько десятков паучьих яиц, оленину и крольчатину. Мясо продавалось по 10 серебра за стак, так как аукцион был завален этим низкоуровневым лутом. Все приобретенное мгновенно оказалось в моем почтовом ящике, а оттуда — в инвентаре. Сумка забилась полностью. Оставалось решить, где заняться готовкой. Разводить костры в черте города запрещено, а выходить за периметр мне не хотелось. Утес в Тристаде — не единственный ганкер, так что я вернулся в буйную флягу, оставил в сундуке вырученные деньги и спустился на кухню. Шеф-повар Арно, узнав меня, приветливо поздоровался и не отказал в просьбе воспользоваться их дополнительным очагом и посудой для приготовления пищи. В это время кухня была не загружена. После полуночи народ предпочитает пить, а не есть. Вы приготовили омлет из паучьих яиц. Омлет из паучьих яиц. 1. Добавлен в ваш инвентарь. Кулинарное ремесло плюс 1. Ваш текущий уровень кулинарного ремесла – ученик, 54 из 100. Получены очки опыта за развитие ремесла, плюс 1. Дело пошло. Единички очков опыта после 20-го омлета принесли мне новый левел. Я не смог сдержать улыбки. Наконец-то я могу надеть амулет с плюс 5 к выносливости, поднятый с Дарго. Вы подняли уровень, 5-й. Доступно 5 свободных очков характеристик. 5 нажатий на плюсик подтверждение, и моя сила выросла до 10. Наносимый урон удвоился, и мне было чему радоваться. Может, прибавка базового урона на 6 единиц будет и не особо полезна в завтрашней дуэли с утесом, но ведь и мощь кулака молота увеличилась в 2 раза. А это, как часто говорит мой дядя Ник, уже совсем другой калинкор. Тем временем на сковороде поочередно шкварчали и жарились паучьи яйца, оленина и крольчатина. Поначалу мое ремесло росло с каждым новым приготовленным блюдом, но после 90 уровня прогресс прилично замедлился. У меня ушло 2 десятка яиц на то, чтобы поднять ремесло на 1. Последние очки до 100 я добивал жареным мясом кролика и филе оленины с пряными травами. Эти блюда считались более сложными, но и с ними не каждая попытка становилась успешной. «Ты делаешь успехи, Скиф!» Поздравил меня шеф-повар, с интересом наблюдавший за тем, что я творю. «Думаю, ты готов перейти на следующий уровень мастерства. Если желаешь, я могу поднять твой ранг до подмастерья». «С удовольствием, дядя Арно!» Согласился я, посматривая на часы интерфейса. «Только один вопрос. У меня при себе нет денег, но если надо, я сбегаю». «Никаких денег, Скиф!» Покачал головой здоровяк. 50 серебра не сделают меня богаче, но оскорбят в самых лучших чувствах. Ты спас мне жизнь, и я твой должник». Я начал думать, что с отдельными неигровыми персонажами разработчики ведут скрытый прогресс репутации. Как иначе объяснить бескорыстие Арно? На постижение таинств кулинарии ранга подмастерья ушло больше часа. Наставник не мог просто присвоить мне звание или рассказать о новых рецептах. Он должен был показать и объяснить, и только так. Собственно, в любой игровой профессии считалось, что дис должен не только развлекать, но и учить. Хорошо, хоть разрабы нашли золотую середину, ускорив процесс обучения. К окончанию мастер-класса шеф-повара я с беспокойством отметил, что время близится к 2 часам ночи, а мне еще данж проходить. «Извини, Скиф», — зевнул Арно. «Большему я тебя научить не могу. Все остальное, что я умею готовить, требует как минимум уровня умельца. Приходи, когда достаточно повысишься». Ваш ранг ремесла кулинарии повышен до подмастерья. Текущий уровень навыка – подмастерье 100 из 250. Шанс успешно приготовить блюдо по известному рецепту – 100%. Шанс успешно приготовить новое кулинарное блюдо – 10%. Добавлены кулинарные рецепты. Копченая медвежатина. Клешни краба в остром соусе. Крокодилий стейк. Кровяная перченая колбаса. Жареха из рвачей. Фермерская зимняя похлебка. Закуска из летучих мышей. Сочные свиные ребрышки. Продолжайте совершенствовать ремесло, готовьте по известным рецептам, придумывайте свои, экспериментируйте с ингредиентами. Получены очки опыта за повышение ранга ремесла – 50. Очки опыта на текущем уровне – 5, 77 из 2800. Перед уходом я проверил статус шеф-повара таверны. Он все так же считался зараженным. Что делать с этой информацией, я не знал. А потому просто тепло распрощался, так и не решившись с ним этим поделиться. Да и что он сделает? Излечимо ли это? Может, это типа проклятие, и его могут снять жрицы Нергала Лучезарного? Надо будет осторожно поспрашивать. С этими мыслями я вышел на улицу и направился к городской тюрьме. На этот раз подземелье было свободно. Тот же самый Таурен, в шкуре которого был Трикси, на этот раз не подал никаких признаков человеческого разума. Вместе со всем паком перед Тихоней он яростно ринулся в атаку, а я до сих пор был без проклятия нежити. И от каменной кожи проку не было, с 1 единицы-то жизни. Почти 2 часа беспрерывных смертей, а теория вероятности все еще смеялась надо мной. Проклятие не прокало, как бы я ни старался. А старался я как проклятый. Ха-ха. На самом деле мне было не смешно, потому что в таком темпе зачистки подземелья, пройти его до школы я не успею, а выспаться тем более. Измененный кобальт-преступник нанес вам урон. 186. Очки жизни 0 из 255. Вы мертвы. До перерождения 9, 8, 7. Я все чаще полностью использовал те 10 секунд, что отмерялись мне между смертью и жизнью. давал враждебным мобам разойтись, а потом недолго наслаждался отсутствием раздражителей. Мантра о том, что мое реальное тело в безопасности, помогала все меньше. Боль же, напротив, казалось, становилась сильнее, и я каждый раз содрогался в ожидании неминуемых страданий, видя, что меня вот-вот снова разорвут и сожрут измененные. Особенно расстраивало, что череда смертей не приносила пользы. Устойчивость не росла, замерев на 36-м уровне. А когда я скользнул взглядом по другим навыкам, мысленно разразился таким потоком ругательств, что, кажется, проняло даже мобов. По крайней мере, они разбрелись от моего тела подальше. Я клял себя последними словами за бездарно потраченное время. Видимо, мой мозг окончательно зарапортовался, когда я вернулся в этот инстанс качать навык безоружного боя, который у меня и так уже был 36-го уровня. То-то он совсем не вырос за все это время. Со злости я решил было активировать экстренный выход из капсулы, но потом перенес злость на конкретно этот пак и на всех измененных, населяющих тюрьму. Ну уж нет, людоеды. Таймер отсчитал последнюю секунду передышки, и я возродился. Тот же самый кобальт, убивший меня, оскалился и бросился вперед. Вы помечены чумным мором и избежали смертельного урона. На вас проклятие нежити. Весь получаемый урон сокращается на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни. Улучшен пассивный навык «Метка чумного мора». +1. Шанс получить проклятие нежити – 5%. Текущий уровень навыка – 5. Проклятие нежити усилено. Открыт новый показатель – чумная энергия. Объем чумного резервуара – 10 тысяч единиц. 5% урона, полученного вами в состоянии под проклятием нежити, преобразовывается в чумную энергию и скапливается в резервуаре. Чумная энергия может быть использована для усиления боевых приемов, как частями, так и в полном объеме. В соотношении – единица затраченной энергии на единицу усиления урона. Стараясь не обращать внимания на боль, я все внимательно прочитал. А стоило мне закончить и осознать, что же такое я получил, как появилось новое сообщение. Повышена оценка текущего класса угрозы. W. Опираясь на пульсирующую стену тоннеля, я медленно поднялся с пола. Измененные били, кусали, пытались оторвать куски плоти, рубили, кололи, царапали. А я не отводил глаз от появившегося рядом с полосками жизни и маны нового индикатора, медленно наполняющегося ядовито-зеленым цветом. Логи теперь фиксировали не только полученный урон, но и скопленную энергию. Измененный кобальт-преступник нанес вам урон. 163. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Очки жизни 1 из 255. Очки чумной энергии 968 из 10 тысяч. Интуитивно я пожелал использовать весь запас. Вложил его в молот и врезал по злобному кобальду, сворачивая ему челюсти, вминая клыки в глотку. Вы нанесли критический урон измененному кобальду-преступнику. 1307. Очки жизни 0 из 710. Измененный кобальд-преступник мертв. Тело моба рухнуло замертво. Я поднял голову и плотоядно ухмыльнулся. Вот теперь повоюем.